падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, расійскі палітык Дмітрый Гудкоў. Дмітрый, прывітанне. Дмітрый, здравствуйте. Да, приветствую вас. Дмитрий, несколько дней назад вы в Фейсбуке у себя поместили пост о коллективной Тихановской для российской, для русской оппозиции. Вы его написали, этот пост, в преддверии Берлинской конференции, которая должна была, ну, скажем так, была призвана объединить всю или, по крайней мере, большую часть российской оппозиции. Кстати, насколько я помню, тогда же текст с примерно таким же содержанием, тоже о коллективной Тихановской, это уже как мем, написал и Михаил Ходорковский, который, собственно, и организовал эту Берлинскую конференцию. Берлинская конференция прошла. Получилось ли, скажем так, сконструировать, сделать, создать коллективную Тихановскую русской оппозиции? Ну, давайте тогда сначала. Значит, есть такой мем про институт коллективной Тихановской, связанный с тем, что у белорусов есть легитимно избранный президент, да, который признан и разными, насколько я понимаю, оппозиционными группами, но главное, что признан в качестве, она признана в качестве партнера по диалогу на Западе, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня у вас есть возможность через своего легального и легитимного представителя ну, заявлять о каких-то там проблемах, о каких-то программах, проектах и так далее. В связи с тем, что нас никого на эти выборы не пустили, ни на какие выборы не пустили, то у нас нет человека, обладающего вот таким выборным статусом. Поэтому для того, чтобы мы могли действовать как бы единым фронтом, для того, чтобы мы могли решать проблемы россиян, которые уехали, которые остались, то нам в этих условиях необходимо просто объединить усилия. Даже не объединиться в одну организацию, объединить усилия, чтобы действовать вместе, чтобы бить в одну точку, чтобы представлять позицию всех групп, которые представлены за рубежом, внутри России, на встречах с западными политиками, дипломатами и так далее. Поэтому Берлинская, ну, была не конференция, а встреча. Впервые туда были приглашены не только политики, но и активисты, журналисты, представители разных организаций. Вот. Для того, чтобы встретиться, познакомиться, договориться о каких-то о взаимодействии, выработать единую позицию, с которой мы могли бы дальше уже говорить с западными странами. Вот. И, конечно, создать сразу невозможно ничего, это процесс. Но я считаю, что в Берлине мы сделали первый шаг. Во-первых, мы подписали и разработали, и согласовали со всеми вот текст декларации, который сейчас предложено к подписанию всем, кто разделяет эти принципы. Они очень важные принципы. Это отношение к войне, к территориальной целостности Украины, к путинскому режиму, к тем людям, которые сегодня остались в России и сопротивляются, несмотря на репрессии, или те люди, которые, может быть, и не сопротивляются, но, по крайней мере, не поддерживают эту преступную войну. Вот. Все эти принципы были зафиксированы. А самое главное, что мы договорились о том, что мы не нападаем друг на друга, мы не участвуем в публичных разборках, что мы на время войны берем мораторий и действуем вместе. Это не значит, что мы создаем единую какую-то организацию, где будет иерархия, начальники. Нет, такого нет. Вот. Мы договорились объединить усилия. И, на мой взгляд, это очень такой важный шаг, очень позитивный. Я участвовал в разных форумах, и я могу сказать, что этот, конечно, сильно отличается от многих предыдущих тем, что все-таки собрался такой представительный состав российского гражданского общества за рубежом, договорились дальше взаимодействовать. В июне мы все участвуем в Брюсселе на встрече, которая организована Европейским парламентом. Это будет 5-6 июня, где мы уже представим наши совместные инициативы. Нам не надо объединяться, нам не нужно решать, кто из нас главный, кто не главный. Нам важно объединить усилия, бить Вот в эту одну точку. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, с какими проблемами сталкиваются россияне, которые остались, россияне, которые уехали. Я говорю в основном про тех, кто выступает против войны, кто сталкивается с репрессиями, кто хочет перемен и кто хочет свободной демократической России. Вот для того, чтобы эти проблемы как-то потихоньку решались, действовать нужно только вместе. Дмитрий, ну вот я хочу уточнить вот то, что вы в конце сказали насчет того, что у нас, так сказать, нет главного. Ну, у нас. Смысле, да, я понимаю. Ну, вы знаете, вот, скажем, в Беларуси, да, я думаю, в России, тоже люди иногда, как говорится, простые, не книжные, задают вопрос, кто, если не он? Ну, в Беларуси понятно, о ком идет речь, в России тоже. И вот я представляю себе, сказать, скажем, работягу с Челябинского завода или доярку с Подмосковья, который говорит: Дмитрий, ну, все хорошо, а кто у вас там старшой? Вот вы по-простому скажите. Кто, если не он? Вот есть Путин. Кто, если не он? Проблема в том, что большинство сегодня людей, которые выступают за демократическое будущее России, считают, что никого не должно во главе единого. Мы не хотим поменять одного диктатора, да, свихнувшегося, на другого диктатора. Да. Нас не устраивает эта система. Мы хотим, чтобы Россия управлялась коллективно и коллегиально. Мы хотим, чтобы были системы сдержек и противовес. Мы все выступаем за парламентскую модель управления нашей страной, потому что, ну, какой бы замечательный человек ни пришел к власти, в этой системе он все равно превратится в авторитарного лидера. Поэтому, на мой взгляд, в России сейчас созрела ситуация, когда появился запрос не на начальника, а на институты. А дальше уже, когда у нас будут честные выборы, люди сами определят, какие партии должны представлять их интересы. И сегодня вот это объединение, попытка объединить разные организации, разных лидеров, это же еще и имеет прикладную цель. Мы учимся работать вместе, мы учимся вырабатывать компромиссы, мы учимся договариваться о единой стратегии. Это и есть коллегиальность, которая, ну, в общем-то, закладывает фундамент построение будущей парламентской модели в России, когда не будет какого-то начальника. Не нужны больше России начальники, не нужны диктаторы, не нужны авторитарные лидеры. Нам нужна коллегиальная система управления, где нет больше начальника в Москве, который решает, как жить регионом. Мы хотим, чтобы это была настоящая федерация, где у регионов будут свои полномочия, где все должны друг с другом начинать договариваться. Это и есть демократическая модель системы сдержек и противовесов. Конечно, появятся какие-то лидеры более популярные, менее популярные, но если мы возьмем европейские страны, то везде в основном правят коалиции. Дмитрий, ну вот этот мем, о котором вы сказали, коллективная Тихановская, он... так, как бы сказать, немножко смущает белорусов, в кои веки раз россияне хоть в чем-то им завидуют. Вот. Но, может быть, вы немножко идеализируете ситуацию. Дело в том, что лидерство Тихановское, особенно вот последний, скажем, год, ну, оно спаривается многими в оппозиции, многими в протестном электорате, назовем это так. Некоторые, например, говорят, что а что толку белорусам от того, что она там встречается с Байденом, с премьерами, президентами, а вот народу-то что от этого? Вы этому завидуете? Вы завидуете этим? Вот вы сказали, вы там подписали, так сказать, что вы не будете друг друга обижать. Ну, поверьте, что у белорусов, несмотря на особый статус Тихановской, с этим примерно как у вас. Вот. Ну и плюс к тому, вот я говорю, да, она встречается. Ну, а некоторые говорят, ну и что? А что толку? Вы этому завидуете? Значит, прямо сейчас сразу продемонстрирую, как я и многие другие готовы реализовывать, значит, основные тезисы нашей декларации. Там один из тезисов, что Россия должна прекратить имперскую политику и по отношению к соседям, и по отношению к собственным гражданам внутри страны. Поэтому я не хочу давать советов, обсуждать, что происходит в Беларуси, в белорусской оппозиции. Это ваше суверенное дело. Значит, то, чему мы завидуем, это то, что у вас есть человек, у которого есть легитимный статус. Возможно, не все ее признают, я не знаю, как там, да, это не наше дело. Но она участвовала в президентских выборах, она получила серьезный процент голосов, и Запад ее признал как партнера по диалогу. Эффективно она этим пользуется или неэффективно, это не наше дело. Это, я думаю, вы вполне можете и без российских представителей обсуждать. Вот. У нас нет такого института, у нас нет такого политика, который обладает статусом электоральным. В этом мы вам завидуем. У нас просто, к сожалению, не было возможности выставить своих представителей ни на президентских выборах, ни на парламентских выборах. Меня лично посадили в день, когда я хотел объявить об участии в выборах в Государственную Думу. Вот в чем проблема. А когда нету партнера по диалогу, то крайне сложно решать разные возникающие проблемы. Например, проблема с открытием банковских счетов, проблема с получением виз, проблема с поставками лекарств россиянам в Россию. Для того, чтобы решать эти проблемы, должен быть кто-то, кто был бы понятен Западу. То есть мы разговариваем с кем? Мы разговариваем, грубо говоря, с гражданским обществом России. Мы говорим с альтернативой Владимиру Путину. Вот для того, чтобы такая альтернатива признанная появилась, у нас есть только один вариант – это создать горизонтальное комьюнити, создать структуру, которая даже не структуру, да, создать сообщество, где бы все были объединены не под руководством какого-то начальника, а где бы усилия объединялись для решения конкретных задач. Под задачи мы объединяемся. Потому что нет такого сегодня политика в России, даже в российской оппозиции. Есть более популярные, наверное, менее популярные. Но чье бы лидерство все бы признали бы сходу, такого человека нет. Или, например, политика, который смог бы сказать, за меня проголосовало, там, не знаю, 40-50 миллионов человек или хотя бы 10. Такого человека нет. Вот, поэтому для создания вот этого института, условно говоря, представительства, или как хотите, ну, представительство, наверное, неправильное слово, а для института, для создания интерфейса для диалога с Западом, скажу помягче, надо объединяться. Вот чем мы и занимаемся. Ну, просто поскольку Тихановская является признанным представителем, у нас пока такого нет. Поэтому мы, наверное, этот мем, он хорошо очень заходит. Вот. Я надеюсь, что... Потому что, например, Тихановская, насколько я знаю, когда мы были в Страсбурге, встречались с руководством ПАСЕ, нам сказали, что она имеет постоянную трибуну, что у нее есть статус при ПАСЕ, там флаг ваш вот этот новый в Страсбурге, в этом в парламентской ассамблее находится. Нашего флага там нет пока. У нас там пока нет постоянной трибуны. Вот. Но вот, собственно, мы над этим работаем. Это не значит, что если мы получим, мы будем прям успешно решать все проблемы. Это крайне сложно. Я думаю, что Тихановский тоже прекрасно понимает. Для того, чтобы поменять точку зрения или какое-то решение в рамках ПАСЕ, это 46 стран. Они должны договориться. Если ты хочешь влиять в Европейском Союзе, то это почти 30 стран. И тебе важно не только выступить в Брюсселе, а тебе важно работать в разных странах, тебе нужно со всеми договариваться. Это крайне сложный бюрократический процесс. Но для того, чтобы этим заниматься, должно быть признание некой легитимной субъектности. Вот то, что есть у Тихановской, то, чего пока нет у нас. Дмитрий, а теперь я, так сказать, о послании вот этой... коллективной Тихановской русской, допустим, что она уже в процессе создания. Вот вы знаете, как бы аутентичная белорусская Тихановская, она убеждает западных собеседников, что нынешняя война – это не война белорусов. Что белорусы против войны. Это, кстати, подтверждают и опросы. Ну и белорусская армия не воюет. Тихановская говорит, что Беларусь оккупирована Россией. А что говорит, что говорить вам, что Россия оккупирована? Кем? Россия не Россия. Россия ведет войну. Российское государство. Конечно. Государство российское, российская армия. Она ведет войну, в отличие от белорусской. Так вот, как бы Тихановская очень часто, вот, например, недавно вы в курсе, были дебаты в Литве по поводу там визового статуса и прочего, и белорусская оппозиция, в том числе и офис Тихановской, убеждал литовцев, что не-не-не, белорусы же не такие, вы вот белорусов как бы не обижайте, а вам чего делать? Так сказать, говорить, что россияне к этой войне не имеют отношения? В этом смысле, кстати, как бы имею, вам наверное. Проще, нам намного сложнее. И вот то, что как раз Тихановская имеет трибуну и имеет возможность это сказать, это как раз говорит о том, что такой статус и такое признание, такая трибуна очень нужны. Значит, что говорим мы? Конечно, у нас другая ситуация, потому что Россия ведет, российское государство ведет эту войну, безусловно, и есть значительная часть нашего общества одурманенного пропаганды, которая кто-то там поддерживает, сами не понимая, что. Кто специальную военную операцию, кто считает, что это защита своих территорий России от вторжения НАТО, ну, то есть там много всяких разных нарративов, но мы говорим то, что в России и за ее пределами, и в России в том числе, десятки миллионов людей, которые, несмотря на репрессии, а это репрессии похлеще, чем андроповские в советские времена, это реально, по сути, массовые репрессии со сталинскими сроками. Володе Карамурзе дали 25 лет тюрьмы за антивоенную позицию. Он член нашего антивоенного комитета. У нас за слово «война» ты можешь получить 10 лет, если ты войну войной называешь. У нас за частный разговор уже сажают. У нас каждый день кого-то задерживают, где-то проходят обыски. Тем не менее, даже протесты какие-то, пусть вялые, но продолжаются. И даже официальные опросы показывают, что 30 миллионов россиян эту войну не поддерживают. 30 миллионов – это очень большое число людей. Это раз. Во-вторых, надо сказать, что и в элитах серьезные как бы споры идут, да, по поводу того, по поводу этой войны. Я уверен, я просто знаю. То значительное число людей, особенно если мы берем бизнес, крупный бизнес, если мы берем какой-то там второй эшелон чиновничества, это люди, которым эта война не нужна была. И даже россияне, которые сейчас одурманены пропагандой, тоже ни к какой войне не готовились. Вот. И, конечно же, нам сложнее будет восстанавливать страну и сложнее будет продвигать какие-то демократические реформы. Но, тем не менее, мы говорим, что альтернативы построения на месте России или вместо вот этого диктатуры Путина, построения страны на других принципах, это единственный сегодня путь, который, ну, по сути, ликвидирует проблему, ликвидирует все угрозы, которые могут быть со стороны России в будущем. Потому что если даже Россия потерпит фиаско военную, если Россия будет в изоляции огражена там 10-метровым забором колючей проволокой, она все равно будет иметь ядерное оружие, она все равно будет иметь большие ресурсы для того, чтобы просто воспользоваться этим перемирием и начать войну позже, через 2-3 года. В России огромные ресурсы для того, чтобы потратить эти деньги на ВПК, произвести новые ракеты, новые танки. И дальше уже будут реваншистские настроения, которые на самом деле не приближают Европу к миру. И единственный способ избавить мир от путинизма, от Третьей мировой войны, опасности, которые исходят от таких политиков, как Путин, это свержение режима, построение в России нормального, нормальной страны, да, демократической, где будет парламентаризм, где будет разделение властей, где будет система сдержек и противовесов. Это как было с Германией после Второй мировой войны. Она еще в худшем положении находилась. Там-то вообще не было ничего, ни протестов, и количество людей, поддерживающих как раз Гитлера тогда, и фашизм было намного больше. Тем не менее, план Маршалла, который был предложен, позволил Германии за несколько десятилетий превратиться в успешную демократическую страну с сильной экономикой. И мне кажется, это единственный правильный путь, который дает гарантии безопасности не только Европе, но и всему миру, и соседям в том числе. Вот в чем мы убеждаем наших западных партнеров, и при этом мы как раз и говорим, как может состояться транзит власти, как нужно бить в такую точку, как раскол элит, для того, чтобы Путин стал жертвой дворцового переворота, и что нужно будет сделать сразу после Путина для того, чтобы Россия больше никогда не возвращалась к полицейщине, к диктатуре, и чтобы никогда вот эти реваншистские настроения, империалистический, постимперский синдром не привел страну к повторению вот этой трагедии, которую мы сейчас наблюдаем. Дмитрий, а вот деликатный такой, может быть, немножко вопрос. Вот во время Первой мировой войны лозунгом Владимира Ленина было поражение своего правительства. А вы за поражение своего правительства? Вот вы вспомнили Германию. Если да, кстати, то какого поражения? Как, скажем, в русско-японской войне или как Германия в 45-м? Или вы вообще не за это? Я думаю, что здесь аналогии просто неуместны, будет все равно как-то иначе. Но для меня поражение путинского режима – это победа России. Совершенно очевидно. Потому что будет меньше погибнет людей, потому что сегодня Россия находится, вернее, граждане России находятся, по сути, в заложниках у этого режима. Они сегодня не субъектны, они не могут никак сегодня повлиять на политические решения. И чем дольше этот путинский режим будет находиться у власти, тем больше погибнет не только украинцев, но и россиян. Тем хуже будет ситуация в экономике, хуже будут жить граждане. И, конечно, все нормальные люди должны быть заинтересованы в том, чтобы этот режим был повержен и свергнут, да, чтобы в России к власти пришли нормальные политики, которые будут думать о собственных решениях собственных проблем, о своих гражданах, а не о том, как расширять территорию. Даже на этих своих территориях порядок-то еще не навели. Думаем уже, как чего другое захватить. Поэтому, конечно, безусловно, только надо понимать, что это поражение – это победа России. Я за победу России и россиян, и нас всех, и за поражение путинского режима, безусловно. Дмитрий, а теперь немножко о Белоруссии. Вот опять же, возвращаясь к этому мему, вот, и к его воплощению, к Светлане Тихановской. Ну, значительная часть российской оппозиции сейчас в эмиграции, Тихановская тоже в эмиграции, вот она в Вильнюсе живет. А есть ли контакты с Тихановской ли или с какой-то другой белорусской оппозицией, которая тоже сейчас большей частью в эмиграции? И если их нет, то какая сторона от них воздерживается? Я могу сказать, что каждый из нас, то есть не, на системном уровне, наверное, пока еще взаимодействие не налажено, потому что у нас вот этой субъектности пока нет. Но на личном уровне я знаю, что у каждой организации все равно свои контакты какие-то выстроены с белорусской оппозицией. И я там в Варшаве был, я знаю людей из Коалиционного вашего совета оппозиции. То есть на личном уровне контакты есть нормальные. И мне кажется, у нас как раз очень много общих целей, потому что мы же прекрасно понимаем, если бы не Путин, то, наверное, после президентских выборов Лукашенко власть не удержал. Не удержался бы у власти, совершенно очевидно. Не будет Путина, не будет Лукашенко. Будет свободная Россия и свободная Беларусь будет в том числе. Поэтому у нас очень много общего, и я думаю, что это, в принципе, правильная идея, когда у нас появится какая-то субъектность такая общая. Я думаю, что совместные мероприятия должны быть проведены, конечно же. Или раньше тоже можно. Ну, раньше просто каждый сам по себе. То есть мы и так коммуницируем, безусловно. У нас есть все эти контакты. Но это должно быть системное взаимодействие. И мы в этом заинтересованы, конечно. Ну и последний вопрос, вот вы так сказали, это часто звучит такой тезис, не будет Путина, не будет Лукашенко. Но, знаете, жизнь длинная. Да, сейчас говорят, что Лукашенко верный вассал Путина. А до Путина он кем был? Он был, может, не очень верным, но тоже ведь вассалом Бориса Николаевича, иконы русского либерализма. Так может быть и после Путина, ну, я не знаю, кто там в Кремле будет, не знаю, может Навальный, может Ходорковский, может вы, кстати. А может будет коллективное руководство, как вы объяснили, так сказать, парламент. А может и им Лукашенко будет удобен так же, как он был удобен Ельцину. Нет? Это будет зависеть от того, кто придет в Россию к власти. Для нас он абсолютно неприемлемая фигура, абсолютно. И здесь надо понимать, почему он был вассалом. Ну, потому что Россия и Европа двигались в разных направлениях. То есть были разные абсолютно интересы, и каждый пытался тянуть соседей в свою сторону. Вот они возникали конфликты. И было важно, кто там вассал или не вассал. А в ситуации, когда Россия сменит вектор развития, когда Россия будет стремиться в том числе двигаться в направлении демократических прав, свобод, демократии и так далее, то это будет один вектор. И я подчеркиваю, да, в декларации есть важный пункт, который нас объединяет. Вот эта вся имперские вот эти все замашки, они должны остаться навсегда в прошлом, да, потому что любая империя, она переживает разные времена и потом заканчивается. Вот. И все эти империи остались в прошлом веке. Например, Великобритания там добровольно выходила там, из разных стран. Почему? Ну, потому что политика метрополии и колоний, политика, так сказать, какого-то центра и вассалов, она не дает никаких результатов, она затратная, она приводит как раз к снижению уровня жизни граждан. И не только там колонии, но и метрополии. Это все давно уже поняли. Вот. Поэтому, когда сменится вектор, ну, Россия будет выстраивать отношения со всеми, да, я надеюсь, если придет нормальная власть, и с Европой, и с Америкой, и с всеми соседями, я думаю, что мы будем как раз двигаться в одном направлении. И когда я учился в дипломатической академии, когда еще Лавров был нормальным, он когда-то был нормальным дипломатом, нас учили в дипломатической академии, что такое мягкая сила. Это когда ты вместо угроз, шантажа, ты просто создаешь у себя такой климат в стране, такую систему образования, здравоохранения, бизнес-климат, что просто твоя страна становится притягательной для всех. Все захотят приехать учиться, лечиться, делать бизнес, инвестировать. Вот. Никакого принуждения, никакого насилия. Вот такая должна быть страна. Такую я вижу Россию. И я думаю, что здесь как раз никаких противоречий между, грубо говоря, там, западными инвесторами, белорусскими инвесторами там, и какими-либо другими инвесторами не будет. Да? Россия будет открыта для всех. А что там белорусы будут, или неважно, там грузины или кто-то, решать в своих собственных странах, это нас не должно касаться. Какая разница, кто будет президентом? Да, если тебе не нужно воевать с Западом, если тебе не нужно продвигать коррупционную вот эту модель, экспортировать вот эти вот ценности коррупции, то тебе все равно. Тебе главное, чтобы была понятная власть, чтобы тебе важно, чтобы у тебя выстраивались какие-то правильные взаимоотношения с другими странами на основе международного права. Вот и все. Поэтому никто не будет лезть в процесс формирования власти в соседних странах. Здесь не будет никаких противоречий. Вектор будет один. Спасибо большое нашим глядачам. Я нагадаю, что с нами был российский политик Дмитрий Гудков. Ну, а затем, как подеи будут разгортываться далей, что будет за российской оппозицией, эти соправды я на здолее створить коллективную Тихановскую. Вы, шановные глядачи, сможете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачения. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода.